А я, государь-братец, теперь, пожалуй, ничего не скажу. Стану-ка лучше думать о том, как бы вырвать оную занозу. А вы спасибо мне скажете. Все братья многозначительно помолчали. А тебя, молодший, я и не спрашиваю. Тебе нужно думать об учении, а не о политике. С отеческой лаской сказал старший Орлов, глядя на Владимира. Так что ж, Гриц, добавил Иван, снова обращаясь к Григорию. Страшную игру ты затеял. Смотри, не сорвись. Сбор подписей начать, пожалуй, можно. Будем знать поименно, кто подпишется, а кто, может быть, и заупрямится. Но дальше ступать постерегись. Ты, старинушка, всегда прав, заметил Григорий, опустив голову. Между тем Наумыч по знаку хозяина позвал лакеев. Внесли новые кушанья. Пир продолжался до полуночи. Глава 4. Первые свидания с государем. Летом 1764 года двухлетнего младенца Алексея привезли из Елизаветина на дачу Кайкуши, расположенную близ Петербурга. Там императрица и Орлов впервые увидели сына. Месяца августа, в 10-й день, Ее Величество обедало с кавалерами и фрейлинами в столовой комнате летнего дворца. Потом был выезд на дачу Кайкуши, принадлежащий его превосходительству господину камергеру Василию Григорьевичу Шкурину. Императорский поезд в составе 3-4 местных карет двинулся к Невскому в сопровождении взвода конной гвардии. Все, казалось бы, способствовало радостному настроению, как это бывает обычно ранней осенью в погожий день. Однако на душе у Екатерины лежал тяжелый камень. Государыню угнетала мысль о недавно происшедшей насильственной смерти несчастного Иоанна Антоновича. Еще более давила ее мысль о предстоящей, неминуемой и ничем не отвратимой казни Мировича. Екатерина сочла нужным подавить дурное расположение духа. «А что, милая моя графинюшка?» — обратилась государыня к сидевшей напротив нее Гендриковой. «Каково-то тебе ныне во фрейлинах? Не скучаешь ли по дому родительскому?» Томная красавица зарделась краской от внимательного взора государыни. И отвечала, блеснув карими глазами. «Постоянная близость вашего императорского величества есть для меня истинное счастье, заставляющее забывать о целом свете». Слова эти были сказаны со всем пылом чистосердечной юности. Императрица улыбнулась и слегка потрепала по щеке молоденькую фрейлину. Сидевший рядом с ней Чоглокова с трудом подавила приступ зависти. Императрица это тотчас заметила и окончательно развеселилась. Разговор продолжался по-русски, ибо Орлов весьма плохо понимал французскую речь. «Катерина Николаевна, довольна ли ты своим новым куафером?» обратилась императрица к Чаглоковой, прищурясь и рассматривая ее прическу. «О да, государыня, он весьма капабель», — отвечала та же Манна, наклонив свое худенькое, востренькое личико, увенчанное массивной куафюрой, сплетенной в нее пышной розой. «Он и куафер сказывал, что ныне в Париже входят в моду очень высокие прически», — добавила Чоглокова. «И то правда! Он тебя обредил изрядно!» — с легким оттенком иронии заметила императрица. «Расскажи-ка мне, милочка!» — снова обратилась императрица к Гендриковой. «О чем нынче говорят в городе?» «Ваше Величество, у всех на устах предстоящая свадьба камер-юнгферы Сахаровой с измайловским поручиком Соковниным. Все хвалят красоту невесты, предрекая этой паре семейное счастье. «Дай-то Бог!» — задумчиво отозвалась Екатерина. Желая вовлечь Орлова в разговор, Екатерина спросила: «Григорий Григорьевич, как твоя охота?» Орлов уселся поудобнее в углу кареты и повернулся всем корпусом к императрице.